Глава 53. Первое, что я делаю после того, как мы въезжаем в город, прошу Марка остановиться возле первого же салона связи, чтобы восстановить сим-карту. Вся процедура занимает около получаса, и это вызывает во мне еще больший всплеск вины. Неподозревающий о моей вероломности Марк все это время терпеливо стоит рядом и даже пытается меня веселить. «Ну что, теперь в ресторан?» Приобняв, он быстро целует мою щеку. Тело превращается в камень. Не потому, что прикосновения Марка мне неприятны, а потому, что они неправильны по отношению ко всем нам. Я решила все прояснить, если не сегодня, то в самое ближайшее время. Но как мне реагировать на это? Самое ужасное, что к Марку у меня, по сути, ничего не поменялось. Он мне по-прежнему нравится, и рядом с ним все так же уютно и тепло. Проблема в том, что мои чувства к нему не имеют ничего общего с чувствами к Александру. Когда замечаешь десятки оттенков в его глазах и ловишь каждое слово. Когда в его присутствии сбивается дыхание, когда восхищение и желание коснуться равнозначны. Когда ты смотришь на него не столько потому, что хочешь, а потому что по-другому не получается. Я замедляю шаг до тех пор, пока ноги не прирастают к земле. «Ты чего, малыш?» Марк смотрит с удивлением. «Извини, я не могу поехать в ресторан». Отрывистым шелестом выходит из меня. «У тебя поменялись планы?» Я смотрю под ноги в тщетной попытке проглотить огромный ком лжи, застрявший в горле. Я просто не могу. Как мне высидеть почти час напротив него, разговаривая, как ни в чем не бывало? Разве могу я позволить ему оплачивать счет, если меньше суток назад я занималась любовью с его отцом? Я бы очень, очень хотела продолжать дружить и общаться с Марком, но захотел бы он узнать, что я сделала и что на деле чувствую. Вряд ли. Видимо, устала с дороги. Из-за внутреннего раздрая мне едва удается ворочить языком. Но ты можешь поехать один. Я вызову себе такси и, разумеется, ни на что не обижусь. В этот момент мне отчаянно хочется, чтобы Марк согласился с таким раскладом и тем самым хоть чуть-чуть облегчил мне совесть. Но он, разумеется, этого не делает. «Ты всерьез думаешь, что я так могу поступить?» В его голосе слышно недоумение. «Что я поеду в ресторан, а тебя, уставшую с дороги, отправлю на такси?» Слабо улыбнувшись, я качаю головой. Конечно, он бы никогда такого не допустил. Прекрасный, добрый и цельный Марк. Просто не хотела портить себе вечер. Тогда, если не сложно, отвези меня домой, ладно? Я поняла, что сейчас любая еда будет не в радость. «Конечно. Молодец, что сразу сказала». Кивает он, придерживая для меня пассажирскую дверь. «Значит, сходим в другой раз». Марк всерьез отнесся к моим словам об усталости, и весь путь до дома мы доезжаем практически в тишине. Это немного облегчает мне задачу, позволяя смотреть в окно и не сочинять очередную ложь. На крыльце нас встречает мама. Обнимает меня, затем Марка, и, верная роли радушной хозяйки, предлагает ему зайти в дом. «Спасибо вам большое, но Каролина устала с дороги». Марк мечет озабоченный взгляд в меня. «Поэтому будет правильнее отказаться». «Но мы же все равно сядем пить чай». Не сдается мама, будучи просто без ума от него. «Посидишь полчаса, а потом поедешь. А то ты ведь уже часа три за рулем. Сначала в аэропорт, потом из аэропорта. Теперь сюда Каролину привез». Мне становится стыдно. В своем эгоистичном желании поскорее избавиться от мук совести, я совсем не подумала о том, что Марку может требоваться передышка. «Пожалуйста, заходи». Я улыбаюсь с особой старательностью, чтобы у него не было причины отказаться. «Выпьем чай и поедешь». Заулыбавшись в ответ, Марк начинает разуваться. Он никогда не пытается набить себе цену уговорами, за что я его особенно уважаю и ценю. «Каролина присылала тебе фотографии с форума?» Мама заботливо придвигает к Марку вазочку с джемом. «Такой успех! Лично я их всем показала». «Да, папа сказал, что очень доволен этой поездкой. И во многом благодаря Каролине». Он находит мою руку под столом и сжимает. «Ой, Лина такая умница! Такие образы сотворила! Недаром все в восторге! Очень тобой горжусь!» Мама смотрит на меня с теплом в глазах. «Ты сама довольна результатом?» Я киваю. Да, очень. Я предполагала, что этот кейс поможет мне вернуть старую аудиторию. А в итоге, благодаря шумихе вокруг этих фотографий, ко мне пришло много новеньких. Это все потому, что ты классная и талантливая. Марк мне подмигивает. Спасибо. А ты почему не поехала, Марк? Сочувственно интересуется мама. Не получилось. Да, я пока человек подневольный. Он шутливо разводит руками. Но мы с Каролиной обязательно наверстаем. Может, слетаем куда-нибудь вдвоем на уикенд. Я молча глотаю чай, кажущимся горьким, несмотря на две ложки джема. Нет, мы не слетаем. И вообще неизвестно, будем ли когда-нибудь общаться после того, как правда выйдет наружу. Горько, но это так. Шикарная идея. Моментально откликается мама. Куда думаете? Нам с папой очень понравился один отель на Кипре. Я потом у него название спрошу. Остаток чаепития я досиживаю с трудом. Пока мама и Марк делятся впечатлениями от прошлых поездок и планируют наше совместное с ним путешествие, я не нахожу способа их прервать. К счастью, тактичный Марк обнаруживает, что я совсем не участвую в беседе, и, деликатно дослушав воодушевленный монолог мамы о египетском курорте Самабей, говорит, что ему пора. После его отъезда я, проигнорировав попытки мамы обсудить мои отношения с Марком, поднимаюсь к себе. На телефон продолжают сыпаться всевозможные уведомления, но среди них ни одного от Александра. Это легко объясняется тем, что я, по его мнению, нахожусь с Марком. Но от этого ничуть не легче. Я постоянно думаю о нем. Неужели он настолько по-другому устроен? Уткнувшись щекой в подушку, я разворачиваю наше окно переписки и перечитываю последнее сообщение от него, присланное в последний вечер в Абу-Даби. В 6 встречаемся в фойе. Пальцы сами ложатся на клавиатуру. Можно написать ему что-то формальное, например, сообщить о том, что я дома. Или спросить, как он добрался. «Привет. Ты дома? У тебя все хорошо?» Я гипнотизирую черно-белые строчки и, нахмурившись, их стираю. Нет, не хочу снова превращаться в одержимую поклонницу. Если я не безразлична Александру, то он напишет мне сам. Это важный момент. Убрав телефон под подушку, я закрываю глаза. На часах 10 вечера, а я до сих пор не заходила в блог, и сегодня, видимо, уже не зайду. Завтра. Завтра я подумаю обо всем. И о дальнейшем продвижении, и о том, как безболезненно расстаться с Марком. Дзынь. Вздрогнув, я открываю глаза. Еще до того, как взглянуть на экран, уже откуда-то знаю, что мне написал он. То ли потому, что внутри ёкнуло, то ли потому, что звук уведомления был другим, более громким и значимым. Не спишь? Как твое самочувствие? В тишине спальни собственный сердечный бой кажется оглушающим. Смахнув с лица разметавшиеся волосы, я торопливо сажусь, чтобы набрать ответ. «Привет. Нет, не сплю. Чувствую себя нормально. А ты?» Вместо ответа раздается звонок.